Просто удивительно, что эльфы шли на все это, шли против собственного народа. Во имя чего? Но таковы свойства этого биологического вида. Они искренне считают своей ту культуру, которой их приучили с детства. Это в биологии называется запечатлением, не так ли, Эстер? Да, есть такое явление. Результат запечатления, Дани, преодолеть невозможно. Я вот только не знаю, честно ли это все по отношению к девам. Честно или нечестно, сказал Дани, но только это может положить конец войне. Или ты думаешь честнее их всех перебить? Ведь если девы запечатлеют человека как врага или объект охоты, значит, их переубедить не удастся никакими переговорами и никакими доводами, сколь аргументированными они бы ни были. Ваш брат прав, Эстер. Поверьте моему королевскому опыту. Вся наша история за последние 500 лет говорит о том, что как вид девы ничего не проиграют от того, что не будут есть людей, а люди, естественно, выиграют. Жить в симбиозе с эльфами, по-моему, куда предпочтительнее, чем в состоянии войны с Хара. Да, Лаэгайра, конечно, мир лучше. Я согласна принять ответственность из ваших рук. И я согласна содействовать превращению Хара в эльфов. Надо теперь, чтобы Большой Совет с этим согласился. А ты, Дани, что скажешь? Я принимаю на себя ответственность за сохранение в тайне вашей методики, Лаэгайра. И полномочия, делегированные мне Большим Советом, позволяют мне это сделать. Давайте включим наши договоренности в секретный протокол к Кельтско-Арамейскому договору о военном и экономическом сотрудничестве. Возможно, нам удастся перепрограммировать даже взрослых Хара, вводя их в транс с помощью Хейсонера. Прекрасно. Я сам напишу этот секретный протокол. Идея использовать Хейсонер мне тоже нравится. Жаль, что у нас не было такого аппарата. А сейчас, пожалуйста, получите груз. Это так называемый жесткий диск от электронной вычислительной машины. Магнитооптический принцип записи. Храните его отдельно. А вот вам и сама ЭВМ кельтского производства, чтобы не ломать голову с подключением диска к вашей ЭВМ. Просто выньте тот диск, что сейчас в машине, и вставьте этот. Понятно. А что на диске? Видео? Да, там есть все. Хроника событий, летописи, медицинские архивы, результаты исследований, ну и видео, конечно. Благодарим вас, Лаэгайра. Теперь нам следует уйти? Нет. Подождите, пожалуйста. Эстер, можно теперь я вас спрошу? Конечно. Спрашивайте. Почему вы, арамейцы, решили пойти по пути создания кибернетической цивилизации? Почему вы не боитесь Бога? Полагаю, Лугайт успел вам рассказать о романско-эллинской ядерной войне. Да, это было ужасно. Но к чему вы это вспомнили? Чтобы избежать участи этих двух несчастных народов, арамейцам пришлось коренным образом изменить свой образ жизни. Самое главное – взять под контроль нашу численность. Это правильно. Я и сам это практикую. Не так строго, как у вас на Эреце, но все же. Третий ребенок в семье не приветствуется. Бог нам заповедовал плодиться и размножаться. Но это приводит к войнам между людьми, преступности и насилию над личностью. Тут есть некоторое противоречие. Если люди захватят все ресурсы на планете и не оставят средств к существованию другим биологическим видам, то они и сами перестанут существовать. Разве в этом был замысел Бога? Возможно, существование биосферы было изначально задумано как временное. Ведь, по сути, никакая планета не сможет прожить дольше, чем эволюционирует ее звезда. Когда звезда войдет в стадию красного гиганта, обитаемая планета неминуемо погибнет. Но Бог гарантирует сохранение и жизнь в своей памяти всех душ, когда-либо живших на планете. Но я боюсь, что нарастание численности людей на обитаемой планете вызовет ее гибель гораздо раньше, чем звезда закончит свою эволюцию. Но, возможно, количество душ, полученных в результате перенаселения, будет равно количеству таковых при ограничении численности людей и естественном конце звездной системы. Однако в последнем случае планируемое количество можно и не получить, если с планетой произойдет непредвиденная катастрофа умеренного масштаба, например, столкновение с астероидом. Поскольку вероятность успешного снятия урожая в первом случае больше, то, возможно, это и есть оптимальный план Бога. К тому же в ходе войн и конфликтов качества души проявляются в полной мере. А в случае мирной жизни, как у вас на Эреце, как узнать, кто есть кто? Ну, Лаэгайры. У нас ведь есть 10 основных заповедей, которые Бог нам оставил и просил их соблюдать. Из них вроде бы следует, что войны и конфликты не приветствуются. Можно чуть подробнее о заповедях? Извольте. Я цитирую. Первое. «Я Бог, всесильный твой, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя иных богов, кроме меня». Второе. «Не делай себе изваяния и всякого изображения того, что на небе наверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Ибо я, Бог всесильный твой, Бог-ревнитель, карающий за вину отцов детей до третьего и до четвертого поколения, тех, кто ненавидит меня и творящий милость на тысячи поколений, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Третье. Не произноси имени Бога всесильного твоего попусту, ибо не простит Бог того, кто произносит имя его попусту. Четвертое. Помни день Шаббат, чтобы освятить его. 6 дней работай и делай всю работу свою, а день 7-й, шаббат, Богу всесильному твоему, не совершай никакой работы, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих, ибо 6 дней творил Бог небо и землю, море и все, что в них, и почил в день 7-й, поэтому благословил Бог день шаббат и освятил его». 5. Чти отца своего и мать свою, дабы продлились дни твои на земле, которую Бог всесильный твой дает тебе. 6. Не убивай. 7. Не прелюбодействуй. 8. Не кради. 9. Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством. 10. Не желай дома ближнего своего, не желай жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его и ничего, что у ближнего твоего. Да, действительно, Эстер, прекрасный перечень правил поведения. Особенно мне нравится заповедь «Не убивай». Жалко, что девы ее не придерживаются, и приходится вести с ними войну. Убийство с целью самообороны в дикой части народа хоть и не приветствуется, но считается допустимым. Да, перед тем, как пойти к вам, я подробно расспросил Лугайда о вашем острове. Это действительно мудрое решение – оставить часть людей вне цивилизации высоких технологий. И я думаю, что остров действительно спасает вас от конфликта с Богом. Еще хотел спросить о прелюбодеянии. Что вы под этим понимаете? Согласно арамейской традиции, мы понимаем под этим интимные отношения вне брака или супружескую измену. Неужели у вас все молодые люди терпеливо ждут совершеннолетия и вступления в брак, тогда как половые гормоны начинают действовать гораздо раньше? На острове совершеннолетними считаются девочки с 12 лет, а мальчики с 13. На континенте совершеннолетие начинается в 17. Но в брак можно вступать с 12. Правда, в брак только первого уровня. Сделать это очень легко. Достаточно обменяться кулонами в виде сердечка, на которых написаны имена. А не наплодят ли юные мужья детей со своими юными женами? Нет. И здесь мы возвращаемся к роли нанопроцитов в жизни общества. В 12 лет девушка получает половую защиту. Несколько нанопроцитов охраняют яйцеклетку от оплодотворения. И девушка остается бесплодной, пока не примет таблетку лицензии, отменяющей защиту до наступления беременности. На континенте лицензию получить очень трудно. В колониях лицензии раздают всем желающим, но не более одной на семью. Придумано умно, и это должно быть эффективно. Но мне не хотелось бы все же делать из людей подобие кибернетических организмов. А что такое ваш замечательный экран, который позволил Лугайду и Крейде преодолеть болезнь открытого неба? А что вам известно о свойствах горной породы на вашей планете? Толстый слой нашего базальта подавляет всякое общение души человека с Богом. Но он же предохраняет и от демона, имя которого Белл. В подземных городах людям не снятся сны, но зато преступность практически отсутствует. Вот ровно то же самое делает и наш экран. Он создает шумовое торсионное поле и препятствует влиянию высших сил на сознание человека. У нас на континенте почти все носят индивидуальные экраны на улице, а внутри здания экранирующее поле создают внешние стены. Таким образом, мы отделены от сети Бога, и души наши, точнее личности, не сохраняются в его памяти. Вместо этого сохранение производится на машинных носителях. Это происходит каждую неделю. И если человек умирает, то его информационная копия активизируется и продолжает жить. Да, получается, что вы все взяли в свои руки и отделились от Бога. Мне кажется, что это великий грех. Я не могу следовать по этому пути и не склонен внедрять технологии долголетия и кибернизации людей в жизнь кельтского общества. «Но нет, так нет, Лаэгаре», — сказал Даня. «Нам же легче будет. Пусть наше грешное общество затеряется среди праведных планет и не вызовет гнева Божьего. Но скажите, ведь если ваш базальт имеет свойство природного экрана, то как же души кельтов все-таки попадают к Лугу?» «Справедливое замечание. Решение проблемы таково. В возрасте 60 лет и далее все кельты проводят один месяц в году в специальных, хорошо замаскированных домах отдыха на поверхности. Там и происходит сохранение душ. Если возникают какие-то проблемы с поведением из-за болезни открытого неба, то проводится адекватная медикаментозная коррекция». «Понятно. Еще хочу сказать вам, Сести, что пока не стоит спорить о замыслах Луга. Вы же предсказали мне прямую беседу с ним. Вот тогда-то я и спрошу, в чем его великий замысел и какую функцию несут новые, выращенные в биосферах души, точнее сказать, информационные личности, и как нам вести себя, чтобы способствовать выполнению плана Бога. Да, Даниэль, верно. Вот тогда и спросите. Потом расскажете, если мне, конечно, удастся дожить. Есть еще одно дело, которое мне хотелось бы обсудить, пользуясь случаем. Скажите, пожалуйста, каков теоретический предел дальности связи на гравитационных волнах? Около 10 световых лет. Если связь требуется более дальней, девы обычно пользуются автоматическими почтовыми беспилотниками. А что? Бирки вступают в арамейское содружество. Завтра мы с вами подписываем договор, и нам следует договориться о связи. Вы, как и я, телепат. Вы сможете связаться с нашими телепатами дальней космической связи, если вас научить, конечно. А что же, телепат сможет дотянуться до Иреца? Уверенная связь наблюдается в пределах диска галактики. А смогу ли я научиться? У нас телепатов обучают с детства, но все равно стоит попробовать. Если получится, это будет замечательно. Вы тогда сможете позвать на помощь не только те два арамейских военных корабля, которые остаются в системе Грайне, но и весь космофлот, если возникнет такая необходимость. Вы сможете в лице Нааха бен Дана держать Большой Совет в курсе всех происходящих событий, заказывать поставки товаров и предлагать свои услуги. Я проведу с вами недельный курс прямо здесь, в этом помещении. Возможно, этого хватит, если у вас высокий уровень. И обязательно надо пригласить на эти занятия вашу дочку, принцессу Коинхен. Отлично. Завтра после подписания договора мы сможем приступить, если не возражаете. Есть еще одна тема. Подскажите, как начать торговлю с Содружеством? Что, на ваш взгляд, Даниэль, кельты могли бы предложить? Я знаю, что именно является самым ценным на Бирке. Ее потенциал как галактического курорта. Знаете ли вы, Лаэгаре, сколько нам известно планет, на которых можно жить без технических средств? Наверное, такие планеты редки. Но ведь у вас есть десяток другой. В том-то и дело, что вы сильно ошибаетесь. Из наших 253 колоний только Эден-2 может достигнуть уровня по-настоящему жилой планеты. Сейчас этому препятствует избыток углекислоты в атмосфере. но лет через 60, благодаря новым технологиям утилизации углекислоты, можно будет дышать вне помещений без аппарата. А вот планет, изначально населенных жизнью, только две – Эрец и Бирке. Так что самым прибыльным делом для торговли, я полагаю, станет туризм. Неужели только две планеты? Где-то в галактике должны быть еще. Я это чувствую. Конечно, я уверен, есть еще как минимум одна планета. Самая старая, изначальная. Ее-то я и ищу. Надеюсь, найду раньше, чем Хара. Дани, говоря о туризме, ты не забыла о микробиологической совместимости, сказала Эстер. Слава всесильному, ответил Дани. Только охор злокачественного насморка для арамейцев представляет проблему. А решить ее можно с помощью вакцинации, информационной или биологической. Да, пожалуй, ты прав, братишка. Поскольку все наши туристы, в отличие от военных, будут иметь нанопроцеты с бахорой 4.2, то можно обойтись и информационной вакциной. А вот с посещением Эреца кельтами возникнут большие проблемы. У нас есть в природе бактерии, очень опасные для незнакомых с ней людей. Да и для перелета нужна дополнительная защита от радиации космоса. Можно, правда, внедрять киберклетки в организм лишь на время. А скажите, Лейгайры, как же кельты служат на кораблях, захваченных у девов? Как они защищаются от космоса? Корабли девов прекрасно экранированы от радиации, но постепенно доза все же накапливается. Поэтому срок службы кельта в космосе ограничен 10 годами. Девы же используют камень жизни как дополнительную индивидуальную защиту. Да, именно так мы защищали ваших эльфов, заметила Эстер. Я подумаю о новом законе для посещающих Эрец. Временная кибернизация, пожалуй, на это можно пойти, но только временная. Туризм, говорите? А металлы арамейцам не нужны? Наши колонии добывают металлов достаточно для строительства новых кораблей и поддержания флота. А вот провести отпуск на море становится все дороже. Пляжи Исраэля уже не справляются с приемом отдыхающих. Если бы вы построили дома отдыха здесь, на Бирке, значительная часть наших колонистов, живущих 9 месяцев в году в тоннелях под поверхностью негостеприимных миров, добывающих там руды, производящих металлы и машины в надежде на трехмесячный отдых на море, с удовольствием приехала бы к вам и привезла бы кучу золота. А что бы вы хотели заказать из тех арамейских товаров и технологий, с которыми уже успели познакомиться? Прежде всего, Бирки нуждаются в военной помощи. Но об этом мы уже договорились, благодаря Лугайду. Еще бы мне хотелось организовать выпуск индивидуальных экранов. А в других ваших замечательных технологиях пока острой необходимости нет. Еще бы мне хотелось, чтобы послы Бирки в лице нашей знаменитой четверки были допущены к дальнейшей работе над информацией из Куба Девов. И поскольку они будут жить на Эреце, я попросил бы вас, Даниэль, разрешить им оставаться в таком же, как и вы, симбиозе с киберклетками, чтобы не пришлось к вам посылать новых послов. Я не вижу никаких препятствий, чтобы удовлетворить все ваши просьбы. Как представитель Большого Совета, я вам это обещаю. Насколько я вас понял, вы хотите прямо отсюда, из системы Грайне, отправиться дальше, продолжить исследование галактики. Совершенно верно. Есть еще одна просьба. Мне бы очень хотелось, я даже не знаю почему, чтобы четверо наших послов, как представители новой автономии Арамейского Содружества, приняли участие в вашей поисковой научной экспедиции. Почему-то мне кажется это важным. А по завершении миссии искателя они смогут приступить к научной и дипломатической работе на Эреце. Очень хорошо, просто замечательно. Я ведь и сам хотел попросить вас об этом. Свежий научный взгляд Лугайда для меня очень ценен. Ведь неизвестно, какие тайны нам приготовили неизведанные миры. Ну а если дело дойдет до разговора с галактическими Хара, то помощь эльфов будет незаменимой. Спаси вас, Лук, Даниэль. Позвольте вас с сестрой проводить до вашей комнаты. Благодаря вам Бирки отныне в безопасности. Вы не представляете, как я счастлив. Обучение Лейгайра и его дочери приемом дальней космической связи прошло успешно. концу курса упражнений королю удалось вызвать Нааха и даже своего коллегу по цеху Шлома 56-го. Коинхин поразила Дани своей изысканной красотой и грацией. 15-летняя принцесса отличалась необыкновенным обаянием. Она чем-то напомнила Дани девушку его мечты из снов. Прическа была такая же, тот же озорной взгляд и обворожительная улыбка. Коротенькое зеленое платье из необыкновенного блестящего материала было отделано мелкими алмазами в платиновой оправе. Волосы, как у всех кельтов, цвета липового меда, шелковистые и мягкие. На голове корона в виде ажурной диадемы, как потом выяснила Эстер из Иридии. Девушка-телепат тоже не подкачала и, легко научившись правилам, справилась с задачей не хуже отца, вызвав Карми, Нааха, Рахель и Мильку с западного континента. Дани с болью в сердце смотрел на очаровательную принцессу, понимая, что отец никогда не разрешит ей стать бахурой. Через 2 недели все было готово к старту искателя. Военные корабли арамейцев «Защитник» и «Неуязвимый» заняли позиции в одних световых сутках от центра системы по разные стороны от звезды. Связь между капитанами и военной базой кельтов на гравитационных волнах была налажена, и корабли приступили к боевому дежурству. Дина, Рина и Эстер провели вакцинацию экипажей живой пассивированной вакциной Ахора злокачественного насморка, полученной из бывшей лаборатории Крейды, и после получения положительного ответа от нанопроцитов космонавтов объявили о возможности посещения поверхности планеты. Таким образом, вопрос о снабжении военных кораблей свежими продуктами и периодическом отдыхе членов экипажа на потрясающих пляжах Бирки можно было считать решенным. И миссия космонавтов-военных превратилась из суровой службы на окраинах Содружества в приятную и необременительную работу с отдыхом на теплом песочке под убаюкивающий шум прибоя. Конец 1-го тома. О дальнейших приключениях капитана-искателя и его команды читайте во 2-м томе. Даниэль Бонашер «Последняя надежда». Пишите автору. Шена 1622@gmail.com. nesh-aha@yandex.ru. Делайте заявки на 2-й том, если, конечно, понравился 1-й.